И тут я вижу, как ко мне подбираются кошки. Господи, сколько же их тут? 10, 20, да уж не меньше полусотни. Большие, маленькие, черные, белые. Я перепугалась насмерть. Ежели вы боитесь кошек, милая, то уносите отсюда ноги подальше. Кто с моими любимцами не уживется, тому в театре делать нечего. Коты и кошки осаждали меня со всех сторон, мяукали, терлись об ноги, являя собой реальную угрозу для взятых на прокат чулок. Время тянулось бесконечно долго, пока, наконец, у Привратницкой не раздался чей-то нетерпеливо раздраженный голос. «Тетушка Пеппи, что, барышня, еще не приходила?» Я с трудом узнала голос Кальмана. «Как не приходила? Пришла, да только кошек, вишь, она боится. Отчего же вы не проводили ее наверх? А я почем знала, куда ей нужно?» Когда Имре Кальман протянул мне руку, я поняла, что сразу выросла в глазах привратницы. «Господин директор ждет вас». Он действительно ждал меня. Сам господин Маришка, директор театра и постановщик герцогини из Чикаго. «Скажите, дитя мое», — приветливо обратился он ко мне, — «что вы умеете делать? Чем вы занимались до сих пор?» «Снималось кино. У меня была игровая роль вместе с Иго Симом». «О, это превосходная рекомендация! Я о вас позабочусь!» Господин директор схватил меня за руки и улыбнулся той лучезарной улыбкой, что приходилось на долю его партнерш по сцене или киноэкрану. «Вы молоды и не дурны собой. Не беспокойтесь, я возьму вас под свое крылышко». «Не вздумай расправить свои крылышки, Губерт», — вмешался Кальман. «Девушка находится под моей опекой, и для тебя табу». «Полно, Имре, чего ты так разбушевался? Я ведь из самых лучших побуждений. Не волнуйся, все будет в порядке». С этими словами он достал контракт, уже заполненный по всем правилам, и положил его на стол передо мной. По условиям контракта мне причиталось 165 шиллингов. Не ахти какой капитал, но Кальман заметил. «Надеюсь, на житье этого вам хватит». «Конечно», — ответила я. «Главное, мне давали возможность выдвинуться. Только за комнату в пансионе я должна была платить 200 шиллингов, и потому мысленно уже прикидывала, где бы подзаработать недостающую сумму». «Благодарю вас, маэстро», — потупясь добавила я. «Репетиции назначаются в 9 утра», — официальным тоном заявил господин Маришка. «Итак, до свидания, завтра в 9. «Какая у меня будет роль?» «Роль? Вы зачислены в хор? Полагаю, петь-то вы умеете?» «Нет». «Ну тогда будете статисткой». «Благодарю», — повторила я и удалилась из директорского кабинета. Впрочем, какое там удалилось? Я летела, не чуя под собой ног. Не то чтобы меня окрылила перспектива разжиться 165 шиллингами. Просто подружки в пансионе уже, должно быть, заждались. Визит к директору затянулся надолго, а я рассчитывала вернуться гораздо раньше. При моем появлении девушки облегченно вздохнули и все 7 набросились на меня, поспешно раздевая. Одной нужно было платье, другой — чулки, третьей — туфли. Кто-то из них опаздывал на свидание, кому-то предстояло выступать на сцене или отправиться из дому по делам. Они так спешили, что даже к рассказу моему не прислушались толком. Вскоре я осталась одна, лишенная всех своих украс, вновь превратившаяся в Золушку, лежала я на скрипучей койке и предавалась мечтам о невероятной, фантастической карьере. В этих мечтах отводилось место и Имре Кальману, но не как человеку, которому я признательна за его благодеяние. В душе моей звучали его мелодии, наполняли смыслом слова. все счастье лишь в любви.